Внимательно осмотрев новый наряд, ведьма опять убаюкала женщин, спрятала всю эту красоту в сундуки, напустила на себя морок, словно уже оделась, села перед серебряным полированным зеркалом и стала не спеша расчесываться, на случай, если кто заглянет в светелку, чтобы поведению невесты не удивились. Впрочем, довольно долго про нее вовсе не вспоминали. Только отец ненадолго заглянул, обнял за плечи, прижался щекой к щеке. — Ты как, дочка, больше не горюешь? — Пусть жених горюет, — честно предупредила девочка. — Вот и правильно, умница! Литейщик чмокнул ее в макушку и убежал. В хлопотах, не обратив внимания, что из приставленных дочери четырех нянек все четыре спят беспробудным сном. Наконец настал и час Любавы. Громкий стук в дверь заставил поднять головы всех женщин, вскочить, заметаться в панике. Сирень тоже поднялась, и бабки и тетки, увидев ее наряженной и накрашенной, успокоились. Одна, взяв ведьму за руку, громко крикнула: «Кто там в гости к нам идет?» «То не гость идет, доченька, то отец твой стучится», — распахнул дверь литейщик. Ныне он был одет в темно-синие сапоги, шаровары атласные, рубаху вышитую, шапку соболью, кафтан с оторочкой горностаевой. Следом вошли еще несколько нарядно одетых гостей. «На торг тебя зову, дочь моя Любава. Товары на том торгу красные, купцы знатные, бесовщик же самим сварогом посаженный. Коли руки разобьет, вовеки покупки красной домой не вернутся». «Как же от такого торга отказаться?» — сказала за невесту одна из теток. «Вези, батюшка, купцо посмотреть, себя показать». «А товар сей знатный, от взгляда лишнего беречь надобно». Отец подошел ближе, накрыл голову сирени полупрозрачным сатиновым платком. «Она!» — тихо подтвердил один из гостей, подтолкнул товарищей светелки. Видать, в шумной Вологде даже в таком деле, как свадьба, случались подлоги. Глаз да глаз за отцом с невестою. Литейщик вывел дочку во двор, посадил в легкий вазок с плетеным верхом. Остальные гости поднялись в седла нарядных скакунов, заплетенными в гривы хвосты ленточками, с проклепанными серебром уздечками, с расшитыми кисточками потниками. Часть всадников понеслась вперед, часть пристроилась за вазком. Кавалькада быстро пересекла жаркий пыльный город, выехала за ворота в березовую рощу, что начиналось чуть ли не от самых стен. Да и неудивительно, с севера к Вологде подступали обширные наволоки, заливные луга, через которые, окруженная белыми тонкими деревцами, петляла речушка в 10 шагов шириной. Дорога закончилась широкой площадью, застеленной тесом. Видать, здесь было так сыро, что по земле не пройдешь. По краю площади тянулись коновязи, стояли повозки и телеги, фыркали лошади, прогуливались нарядные горожане. К воску литейщика подошли несколько человек, мужчины, женщины в кокошниках, девушки в венцах. Отец Любавы вышел, заговорил с гостями. Одна из девушек положила руку сирени на колено. — Поздравляю, Любава, счастья тебе! По тропинке из леса вышла молодая пара. Гости стали забрасывать ее зерном и лепестками цветов, кричать: «Люба, Люба!» Сирень хотела посмотреть, что будет дальше, но тут в вазок заглянул литейщик. «Пора и нам, доченька!» Он поправил платок на голове ведьмы, оглянулся, подал руку, помог спуститься на доски, повел за собой по мощенной дубовыми плашками тропке, уходящей в реку. Тропа петляла вдоль реки, и на каждом повороте стояло по нескольку гостей. Литейщик остановился возле первых. — Не вы ли красный товар искали? — Нет, не мы, — рассмеялись те. — Дальше, ваши купцы. Литейщик миновал еще изгиб, остановился перед молодыми ребятами. — Не вы ли красный товар искали? — Не, мы ковры да плошки покупаем. Дальше ищи, — посоветовали те. Еще излучена новая толпа. — Не вы ли красный товар искали? — Не, мы железо да медь покупаем. Красный товар не для нас. Следующими оказались торговцы серебром и златом, потом жемчугом и самоцветами. Тропа уходила все дальше, в рощу, пока не уткнулась в перекинутый через ручей мосток, за которым на острове рос раскидистый куст вербы, украшенный множеством ленточек, нитей, платков и атласных полосок. На берегу по эту сторону ручья собралось изрядное число людей. По ту не было никого, ни единого человека. А перед мостком стоял парень лет 20 с небольшим, в одной рубахе, опоясанный кушаком, в черных штанах и коротких остроносых сапожках. — Не ты ли, купец, красный товар ищешь? — спросил у него литейщик. — Я ищу, батюшка. Токма товар мне непростой надобен, а таковой, лучшей краши которого в свете нет. — Есть у меня такой товар, молодой купец, — кивнул литейщик. — Чем платить за него станешь? — Сердцем заплачу, батюшка, любовью и верностью. — За такую плату и красный товар отдать не жалко. Смотри, какова радость в руки твои плывет. Отец Любавы скинул с головы сирени платок. — Отвечай ныне. Берешь красный товар, али недостоин? — Беру. Протянув руки, молодой человек взял ладони ведьмы в свои. — Уверен ли ты в том, Радомир? Низким густым басом спросил седобородый старик, гулко стукнув посохом о землю. Как он подкрался, не заметила даже сирень. В отличие от прочих горожан, его длинная полотняная рубаха опускалась до самой земли и была сплошь расшита узорами, похожими на руны заклинаний. Ведьма ощутила идущую от них волну огня, болезненную, но с трех шагов вполне терпимую. — Да, волк, — уверенно ответил парень. — Желаю я стать сей девицей единым целым отныне и навеки. — Слово не воробей, вылетит, не поймаешь, — покачал головой старик. — Ступайте оба прочь друг от друга вокруг куста ракитова. Пусть очистит он вас от сглаза темного, от приворота знахарского, от порчи злонамеренной. Пусть очистит ум и душу вашу, дабы клятвы свои давали вы со всею ясностью. Идите. Удерживая ведьму за руку, Радомир перешел с ней мост, отпустил и повернул направо. Сирень, поняв ритуал, свернула в другую сторону. Двигаясь навстречу друг другу, жених и ведьма обошли куст и снова встали перед Волховым. — Вот вы и прошли путем одиночества, дети, — сказал старик. — Разве врозь вам не легче? — Нет, Волху. Радомир опять взял за руку невесту. — Нет нам боли жизни друг без друга. Свяжи меня с Любавой Божьим словом. Вместе хотим жизнь свою прожить. — А сможете ли вы быть одним целым? — задумчиво спросил Волхов. — Возьмитесь за руки и ступайте вокруг куста. Пусть решат берегини любящие, Триглава мудрая, духи небес и деревьев. способны ли вы оставаться вместе, годны ли друг для друга. Пусть дадут нам знак, можно ли сочетать вас, али не будет добра от всего таинства.